Самгин подошел, положил руки на плечи ее, хотел что-то сказать, но слова вспоминались постыдно стертые, глупые. Лучше бы она заговорила о каких-нибудь пустяках. — Ты опрокинешь меня, — сказала она, обняв его ноги своими. Он положил голову на плечо ее, тогда она, шепнув «Подожди», оттолкнула его, тихо закрыла окно, потом, заперев дверь, села на постель. — Иди ко мне. — Тебе нехорошо? — тревожно и ласково спросила она, обнимая его, и через несколько минут Самгин благодарно шептал ей. — Ты у меня чуткая, умная. А затем дни наполнились множеством мелких, но необходимых делишек и пошли быстрее. Пианиста одели в сюртучок, аккуратно уложили в хороший гроб, с фестончиками по краям, обильно украсили цветами, и зеленоватое лицо законно умершего человека как будто утратило смутившее Самгина жуткое выражение непонятливости. На дворе под окном флигеля отлично пели панихиду любители хорового пения. Хором управлял Корвин с красным в форме римской пятерки шрамом на лбу. Шрам этот, несколько приподняв левую бровь Корвина, придал его туповатой физиономии нечто героическое. Когда Корвин желал, чтобы нарядные барышни хора пели более минорно, он давящим жестом опускал руку к земле, и конец тяжелого носа его тоже опускался в ложбинку между могучими усами. Клим вспомнил инокова и тихонько спросил мать, где он. Крестя опавшую грудь, Вера Петровна молитвенно прошептала: «Его нанял и увез этот инженер, который писал о гимназистах, студентах». Из окон флигеля выплывал дым кадила, запах тубероз. На дворе стояла толпа благочестивых зрителей и слушателей. В решетке сада прижался Иван Дронов, задумчиво почесывая щеку краем соломенной шляпы. «В день похорон!» С утра подул сильный ветер и как раз на восток, в направлении кладбища. Он толкал людей в спины, мешал шагать женщинам, поддувая юбки, путал прически мужчин, забрасывая волосы с затылков на лоб и щеки. Пение хора он относил вперед процессии, и Самгин, ведя Варвару под руку, шагая сзади спевак и матери, слышал только приглушенный крик: «А-а-а!» Люди, выгибая спины, держась за головы, упирались ногами в землю, толкая друг друга, тихонько извинялись, но, покорствуя силе ветра, шагали все быстрее, точно стремясь догнать улетающее пение. «А-а-а!» Все это угнетало, навевая Самгину неприятные мысли о тленности жизни, тем более неприятные, что они облекались в чужие слова. «Дар случайный! Жизнь, зачем ты мне дана?» Вспоминал он, а, оттолкнув эти слова, вспоминал другие. «А жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая». Хотелось затиснуть жизнь в свои слова, и было обидно убедиться, что все грустное, что можно сказать о жизни, было уже сказано, и очень хорошо сказано. Толчки ветра и людей раздражали его. Варвара мешала, нагибаясь, поправляя юбку, она сбивалась с ноги, потом, подпрыгивая, чтобы идти в ногу с ним, снова путалась в юбке. Клим находил, что спевак идет деревянно, как солдат, и слишком высоко держит голову, точно она гордится тем, что у нее умер муж. И шагала она, как по канату, заботливо или опасливо, соблюдая прямую линию. Айно шла за гробом, тоже не склоняя голову, но она шла лучше. «Странная женщина», — думал Самгин, глядя на черную фигуру спевак. «Революционерка, вероятно, обучает Дунаева, и, наверное, все это из боязни прожить жизнь, как Таня Куликова». Потом он должен был стоять более часа на кладбище у могилы, вырытой в рыжей земле. Один бок могилы узорно осыпался и напоминал беззубую челюсть нищей старухи. Адвокат Правдин сказал речь, смело доказывая закономерность явлений природы. Поп говорил о царе Давиде, гуслях его и о кроткой мудрости Бога. Ветер неутомимо летал, посвистывая среди крестов и деревьев. Над головами людей бесстрашно и молниеносно мелькали стрижи. За церковью под горою сердито фыркала пароотводная труба водокачки. Зато как приятно стало через день, когда Клим, стоя на палубе маленького парохода, белого как лебедь, смотрел на город, окутанный пышной массой багряных туч. Военный оркестр в городском саду играл попурри из опереток, и корнет Апистон точно писал на воздухе забавнейшие мелодии Оффенбаха, Планкета, Эрве. Чем ниже по реке сползал бойкий пароход, тем более мило игрушечным становился город, раскрашенный мягкими красками заката, тем ярче сверкала золотая луковица собора, а маленькие домики еще, умоляясь, прижимались плотнее к зубчатой стене и башням Кремля. Потом пароход круто повернул за пригорок, ощетиненный елями, и город исчез, точно стертый из земли мохнатой черной лапой. Было тепло, тихо, только колеса весело расплескивали красноватую воду неширокой реки, посылая к берегам вспененные волны. Они делали пароход еще более похожим на птицу с огромными крыльями. Самгин и Варвара стояли у борта, испытывая сладость одиночества вдвоем. Когда стемнело, и пароход стали догонять черные обрывки туч, омрачая тенями воду и землю, встретился другой пароход, ярко освещенный. Он был окрашен в коричневый цвет, казался железным, а отражение его огней вонзались в реку точно зубья бараны, и было чудесно видеть, что эти огненные зубья, бороздя воду, не гаснут в ней. А с левой стороны из-за холмов выкатилась большая оранжевая луна, тогда как с правой двигалась туча, мохнатая, точно шкура медведя. Ее встряхивали молнии, но грома не было слышно, и молнии были не страшны. Варвара детски восхищалась, хватала Самгина за руку, прижималась к нему, вскрикивая: «Ой, смотри, смотри, видел?» «Неплохо», — снисходительно соглашался он, — «природа любит похвастаться». Но он тоже невольно поддавался очарованию летней ночи и плавного движения сквозь теплую тьму к покою. Им овладевала приятная, бессмысленная задумчивость. Он смотрел, как во тьме, сотрясаемой голубой дрожью, медленно уходят куда-то назад темные массы берегов, и было приятно знать, что прожитые дни не воротятся. Остановились в Нижнем Новгороде посмотреть только что открытое и еще не разыгравшееся всероссийское торжище. Было очень забавно наблюдать изумление Варвары перед суетливой вознёю людей, которые, разгружая бесчисленные ваза, вспарывая тюки, открывая ящики, набивали глубокие пасти лавок, украшали витрины множеством соблазнительных вещей. «Боже мой, сколько всего!» — повторяла она, взмахивая ресницами, жадно расширяя глаза. Самгин, усмехаясь, вспомнил цитату Макарова из статьи Федорова. «Все для вас», — сказал он. «Все это вызвано не тяжелым, но губительным господством женщин. Гордись!»